И когда они бежали по тротуару, по направлению к маминому такси, двое из них на ходу сняли свои куртки, чтобы с головой спрятаться от дождя. Боковая дверь фургона раздвинулась, и дети один за другим залезли в него. Сэм слышал их приглушенный смех и позавидовал их веселью. Он думал о том, как это должно быть здорово возвращаться из библиотеки с радостным смехом и с улыбкой. Ему испытать этого не довелось, благодаря тому человеку в темных круглых очках. «Честность», — подумал он, — «честность и вера». А потом снова пришла та же мысль: штраф уплачен, черт побери. Он вскрыл две последние пачки лакрицы и начал смешивать их содержимое и скатывать в липкий, вонючий красный шарик. Он делал это, не отрывая взгляда от задней части маминого такси. Ему было видно, как белизну ветром поднимало вверх. Некоторое время несло в воздухе, разметало в клочья, а потом разгоняло, не оставляя следов. И вот тут он неожиданно начал осознавать, почему он здесь и для чего. «Один раз, когда я учился в школе, — сказал он, — я наблюдал, как кучка ребят разыгрывала парнишку, который мне нравился. В те времена моим самым сильным местом было умение наблюдать. Так вот, они взяли из кабинета, где шли уроки по искусству, комок глины для лепки и залепили им выхлопную трубу Понтиака, на котором ездил этот парнишка. И знаешь, что произошло?» Она недоверчиво взглянула на него. «Нет, а что?» «Разорвало на две части глушитель», — сказал он. «С одной стороны машины и с другой. Они разлетелись, как шрапнель. Видишь, здесь слабым местом оказался глушитель. Но если бы выхлопные газы повернули обратно и попали в двигатель, они могли бы вырвать цилиндры». «Сэм, о чем это ты говоришь?» «О надежде», — сказал он. «Я говорю о надежде. Пожалуй, честность и вера в чем-то ей уступает». Мамино такси тем временем съехало с обочины, а его фары пронзили сверкающие серебром струйки дождя. Светящиеся зеленые цифры часов на щитке управления показывали 8:06, когда дверь главного входа в библиотеку снова открылась. Из библиотеки вышли мужчина и женщина. В мужчине, который шел неловко на ходу, застегивая пуговицы пальто и нес под мышкой зонт, можно было безошибочно признать Ричарда Прайса. Его Сэм узнал сразу, хотя всего один раз видел его фотографию в какой-то старой газете. Девушку, которая была с ним, звали Синтия Берриган, та работница библиотеки, с которой Сэм говорил в субботу вечером. Прайс сказал что-то девушке. Сэму показалось, что она засмеялась. Неожиданно он ощутил, что сидит в глубоком кресле старенького Датсона, совершенно прямо, будто кол проглотил, и каждая мышца его тела буквально стонет от напряжения. Он попытался расслабиться, но обнаружил, что сделать ему это не удастся. «Почему же это не вызывает моего удивления?» — подумал он. Прайс раскрыл зонт. Оба они под его зонтом быстро пошли по дорожке. Берриган на ходу завязывала на голове непромокаемый платок, чтобы не замочить волосы. Дойдя до начала дорожки, они разошлись в разные стороны. Прайс пошел к старой импале, машине размером с небольшой катер, а Берриган направилась к югу, стоявшей на стоянке у следующего квартала. Прайс развернул машину и поехал в противоположную сторону. Нейми слегка пригнулась от неожиданности, когда свет его передних фар скользнул по ее машине. Он дал короткий сигнал, когда приезжал мимо югу. Синтия Берриган ответила ему сильным сигналом и укатила в противоположном направлении. Теперь здесь остались только они, библиотека и, возможно, Аделия, которая ждала их где-то внутри. Вместе со старым приятелем Сэма, полицейским из библиотеки. Нейми медленно объехала вокруг здания, чтобы выехать на Вегман-стрит. Чуть впереди, слева, возле небольшого прохода живой изгороди, был виден предусмотрительно установленный знак. На нем можно было прочесть «Только возврат выданных книг». Совершенно неожиданно налетел такой сильный порыв ветра, что Датсун закачала на его рессорах, а дождик так забарабанил по стеклам, что казалось, будто это и не дождь, а потоки песка. Где-то рядом раздался сильный треск. Вероятно, обломила большую ветку или свалила маленькое дерево. Затем раздался Глухой удар, как будто что-то тяжелое свалилось прямо на дорогу. «Боже мой!» — едва слышно, — произнесла перепуганная Нейми. «Это мне не нравится». «Я и сам не в восторге», — согласился с ней Сэм, хотя он ее слов почти не расслышал.